Обсерватор, глава 1. Безбашенный отдых. С облегченным вздохом я плюхнулся в теплое, ласковое море. Вынырнул, подставил звездному небу пузо, да и сам на звезды уставился. Все же ночное небо рядом с экватором, что-то с чем-то, нигде такого не увидишь. И эти придурки угомонились, наконец-то, хоть поплавать отдохнуть перед завтрашним днем смогу. Тоже, блин, нашлась парочка. Квадратномордый попик с пузом и слащавая девочка. Да только я, когда оформлял документы, видел, сколько этой девочке годочков. 40 с немалым хвостом, а она еще глазки строила. Не-е-е, на такое я пойти не могу. Там же все искусственное, дорогущее. Лопнет или порвется у девочки какая-нибудь деталь, а мне, помимо психологической травмы, еще иск в компенсацию ущерба вчинит. Но вообще, зря я на эту парочку злюсь. Деньги хорошие, хотя нервов, конечно, потрепали. Вот говорил, нельзя сейчас, сезон дождей, бури. Не-е-е, ну ты не понял, красиво сделай. Да, я за что бабло плачу? Возникало ощущение, что этот Аскольд Иванович, вместе с пинжаком от Висрачи скинул и наносное, вернулся в родимые 90-е, на отдыхе. Но платит действительно неплохо, так что можно, да и нужно, терпеть. А вот накоплю нормальные деньги, и на Ямайку, или куда-то на теплое море, сам себе господин, а не массовик-затейник, правда, и владелец, но вкалывать от этого не меньше, бюро экстремальных туров «Безбашенный отдых», и с сезоном бурь повезло, небо чистое, и тут, как будто опровергая мои расслабленно успокоительные мысли, в темной ночной вышине промелькнула зорница, а часть неба, как я понял, покрутив головой, лишилась звезд. Блин, как неудачно-то, вот на денек бы попозже, и все было бы шито-крыто. Эх, ладно, в самолете отосплюсь и забуду этого Иваныча с Лидочкой, как страшный сон. Нет, заплатить-то мне заплатили, авансом. И я честно предупреждал о возможных вывертах погоды в это время года, да и в контракте форс-мажор прописан, но знаю я таких Иваныч и Лидочек. На понос и зайдут, всем знакомым про мошенника Таху расскажут. Или пронесет, пока небесная канцелярия, похоже, сама не определилась. Тучи на небе были, почти полнеба закрывали. В них мелькали зорницы, часто оставляя после себя быстро гаснущие ломаные следы. Но, при этом, ни дождя, ни порывов ветра. Может, про... Мысль прервала чудовищная молния, ударившая, как показалось, прямо в меня. Совершенно рефлекторно, оглушенный и ослепленный, я заорал и тут же хлебнул соленой морской воды. Тело свело жуткой судорогой, и меня поволокло на дно, и все время в башке билась мысль. Вот чувствовал, не надо было с этими уродами связываться. На деньги повелся, болван, а теперь сдох. Стоп, дохлые не кашляют под водой, подавившись этой самой водой, и не трепыхаются, и мысли не думают. Дохлые лежат смирно и не кусаются, проверенный факт. Повезло, ну, если не паниковать, да, несколько воспрял я духом и, сотрясаемый кашлем, рванул наверх. Только что-то плыву я долго. Раскрыл глаза, по ним полоснуло светом, закрыл. То ли от прошлой молнии, она и с закрытыми глазами ветвится красно-зелеными отблесками в темноте под опущенными веками, то ли гроза по морю херачит, но глаза лучше не открывать. И нет, всплывать точно надо, а то задохнусь к чертям и поселюсь на дне, а кикикимор какой. Есть, конечно, риск сдохнуть от очередной молнии, но под водой-то и вовсе гарантированная смерть. Да только где эта чертова поверхность-то, я же реально задохнусь сейчас. Но плыл вверх, чувствуя, как от нехватки воздуха в легких разгорается пожар. И, наконец, пробил поверхность воды, с сипом вдыхая пахнущий озоном воздух. «Живой», — озвучил я, отдышавшись, обозначая свою живость. «Только ничего не понимаю. Дело в том, что лицо и кожу рук ощутимо припекало. Очень знакомо, надо заметить, это чувствуется, тропическое солнце. Но какое солнце в 2 часа ночи?» Открыл глаза и чуть не потонул к чертям во второй раз, теперь уже от удивления. Мало того, что я бултыхался в воде кромешным и дремучим днем. Это, скажем так, странно и необычно, но смириться с потерянной ночью я могу. Дело в другом. Какой-то жулик спер остров и клиентов, судя по всему, на небольшой песчаной косе, видневшейся чуть ли не в сотне метров от меня, пузо Иваныча и силикон Людочки, захочешь, не спрячешь. Если только в песочек закопать по самую шею, ага, бред какой-то. Ладно, к берегу. Блин, да что это? Я уставился на свои покрасневшие руки, перевел взгляд на воду и от души выматерился. Морская вода чуть заметна, несмотря на солнечный день, но вполне явственно светилась, а у меня все тело жжет. «А ну вас нахрен, дорогие товарищи», — сказал я окружающему бреду, панике и дурацким мыслям и поплыл к косе так быстро, как только мог. Добрался, заполошно дыша, выкатился на берег и, справившись, наконец, со сбившимся дыханием, стал себя осматривать. К счастью, мои опасения не оправдались. Я-то уже ожидал увидеть красные пятна ожогов по всему телу, а обошлось лишь раздражением на коже, серьезным таким и болючим, шо пипец. Но не ожоги, слава всем. Повезло, не иначе. А то ведь если б меня всего так пожгло, как это долбанное море сейчас разукрасило, черта с два бы я выжил. 100% ожогов тела, это и с медицинской помощью кирдык, практически гарантированный. Но, да что за бред-то, констатировал я, оглядываясь. Просто да реально, слов других нет, бред и только. И то, что я умер от той молнии, самое логичное объяснение. Я на песчаной косе, возвышающейся над поверхностью моря на метр от силы, в десяток метров длиной, полтора шириной, изогнутая, как косе и положено. Ни моих клиентов, ни яхты, ни пальм, вообще ни хрена, кроме песка, нет. Вокруг, только море, до горизонта. И море ни черта неправильное, бирюзовое и той же бирюзой нежно светящееся. Теоретически, могло вынести планктон какой-нибудь, со стрекательными клетками или ядовитый. Легенды о таком есть, да и вываливают в океан столько гадости, что мог и завестись какой-нибудь мутант фукусимский. Но светящийся, и, что самое главное, до горизонта. Маразм крепчал, присел я на песочек и выматерился от души снова. Горячий, зараза. Даже если отбросить весь бред уже произошедшего, мне кирдык. Ожоги от морской воды, на последнем захотелось побиться головой об дерево, от такой дурости, но на песчаной косе не было самой завалящей пальмы, жарит солнце, на мне только плавки. Охлаждаться водой, так на солнце только хуже, не говоря о том, что эта вода, сама оставляет ожоги. Зарыться в песок, ну, в принципе, можно. Труселя на голову напялить, чтоб мордас на солнце не оставлять. Такая глупость в окружении раскаленного песочка, это затея для слишком опытных самоубийц, а я не из таких. Ну и что, вот я досижу в песке до ночи, даже, положим, не свихнусь от скуки. О чем подумать точно есть, как бы не на много дней. Но что дальше-то? А дальше, по обстоятельствам, вслух отогнал я депрессивные мысли. Надел, как правильный японский извращенец, плавки на голову, перемешал песок и закопался. И ну полегче, конечно, но тут я свои способности к мышлению переоценил. Черт знает, сколько я выдерживал, но через какое-то время приходилось откапываться, оглядываться, каждый раз разочаровываясь от сволочного пейзажа, сулящего мучительную смерть, и закапываться вновь, в паре шагов от прежней лёжки. Мысли в моей голове бродили не самые радужные, от религиозного ада, в котором вместо чертей и серы, море и солнце. Правда, непонятно, за что. Нет, ну, было кое-что по мелочи, конечно, но чего сразу в ад-то, и до похищения меня любимого какими-нибудь инопланетянами и прочей ереси. Да, в принципе, могла и амнезия какая-то приключиться. И, положим, попался я каким-то уродом из отсталых стран. Денег не нашли и так повеселились. А между ударом молнии и тем, как меня выкинули, ни черта не помню. Хорошие объяснения, только фигня полная. Светящееся, обжигающее море. Хотя ладно, день пережую, ночи дождусь, а там посмотрим, что делать дальше. Может и рыбину какую поймать получится. И еда, и вода. Пить рыбью кровь не особо хочется, но пинаколады на песчаной косе нет, я проверил. Или свихнулся. Хотя это вообще можно не обдумывать. Если свихнулся, ни хрена этого не пойму, а если пойму, ни хрена не сделаю, ибо как всякий истинный сумасшедший в собственное сумасшествие не поверю. Так что остается ждать ночи и тогда уже решать, что и как. Других вариантов у меня все равно просто-напросто нет. Сейчас я в сантиметре от смерти, а ночью буду аж в целом десятке и горизонт планирования значительно расширится. Стал думать, вспоминать, в промежутках между ошалелыми выскальваниями из песка, как докатился до текущего места пребывания. Да и, может, ад, все-таки, а как пойму за что, сразу на выход отправит, что выглядит чертовски привлекательно. Родился, учился, пошел на театральный, была мечта стать актером, но не сбылась. Да и мечта такая, не слишком реалистичная, как сейчас понимаю, но знакомство получил, да и навыки театральные. Да не смог бы я без них работать. Иной раз в безбашенный отдых такие придурки обращались. Но придурки-то придурки, а при деньгах и при связях неприятности могли устроить Спалпинка, а говнистые все, как на подбор. Да и ладно, клиенты, а чиновниковские, папуасы и прочие товарищи, они же такие взятки хотят, что не то что прибыль с заказа считать будешь, а этим еще должен останешься. Так что да, пригодилось. И страсть к путешествиям, которой меня приятель Серега заразил, осталась. Причем, сам-то Серый в Штатах, снимается. Впрочем, тут завидовать приятелю глупо. Хороший парень, на самом деле. И когда узнал, чем занимаюсь, и сам заказ сделал, и клиентов подгоняет время от времени. На удивление, намного приятнее, чем наши, ну из тех, кто может позволить себе услуги безбашенного отдыха. И последний контракт, парочка эта придурочная, и кокосы им достань, и крабом угости, и пострелять дай, блин. Все равно ведь Кривой Иваныч даже застрелился бы вряд ли, промазал, но дал, куда деваться. И Лидочка эта с ее флиртом. Самое смешное, что ладно бы они трахаться ночью устали, это нормально, почти все так делают. Так нет, затеяли какой-то дебильный скандал, орали в палатке друг на друга часа два. И с каким облегчением я плюхнулся в воду, когда, наконец, угомонились. В общем, в ад меня отправлять точно ни за что было, окончательно решил я. Не ангел, городов не рушил, людей не сжигал, да и особо гадостей никому не делал. Хотя в ряде случаев, стоило бы. Но смысл, проще от всяких придурков держаться подальше, а когда не выходит, на них зарабатывать. И проверенный факт, когда получаешь от придурков прибыль, они становятся не то, чтоб симпатичнее, но терпеть их присутствие в жизни точно становится проще. Так я валялся, вспоминал жизнь, выскакивал из песка и закапывался в него. Раз 20, не меньше, но точно не считал. И вот, солнце начало клониться к закату, что меня искренне обрадовало. И я даже зарываться в очередной раз не стал, хоть и жарковато еще было. Но достала меня эта кротовья гимнастика, хуже острого перца. Присел на горячий песок, стал оглядываться и грустно вздыхать. Хрень не прекращалась. Солнце еще светило, но на востоке, в противоположной от него стороне, стало видно. Вода все ярче светится голубовато-бирюзовым светом. В тени от меня и от косы, вообще прекрасно заметно. Совершенно непонятно, что за хренотень. Никогда о таком не слышал. Светящийся планктон, да, бывает. Цвет у ночи светки не тот, интенсивность другая, но бывает. Ядовитый стрекательный, ну, теоретически, может быть, легенды есть точно, и теоретически такое возможно. Но чтоб и то, да еще все море до горизонта, а не пятнами, фигня какая-то. Видимо, чтоб добавить в мое непонимание окружающей фигни веселья, между песком и водой проскочила слабая молния. Ну, не молния, небольшой разряд. Я аккуратно приблизился и получил такой в организм. Не смертельно, но дернуло. И ощутимо. А главное, эта пакость била прямо из светящейся воды. У классиков в таких случаях принято ругаться матом, высказался я, забравшись в самый центр косы от греха. Но мы люди простые и вежливые временами, посему промолчим. Вот только что с этим всем делать-то, а? Вопрос остался без ответа, а я обвел печальным взглядом уже вечернюю округу, и, глюк или не глюк, вот в чем вопрос, уставился я на сверкающую точку, появившуюся в восходной, то есть уже темнеющей стороне неба. Ай пофиг, если глюк, то весело и задорно попрыгаю, как нам, сумасшедшим, положено. А если не глюк, договаривать я не стал, а вскочил и стал подпрыгивать, размахивать труселями и орать, в основном, просто громко. Но иногда, люди, помогите, даже охрип слегка, но точка в небе ощутимо увеличилась, так что подпрыгивать и орать я продолжил уже на подъеме. И замер, когда очертания приближающегося объекта стали различимы. Это был не вертолет, не самолет и не экраноплан. Какая-то острая, хищно выглядящая и здоровая фигня, хрен знает, как держащаяся в воздухе, пролетела мимо острова. Но это точно рукотворная фигня, и даже если там жуткие пришельцы, да будущее мое на этой песчаной косе, точно жутче. Так что отмер я, стал орать из последних сил и подпрыгивать как в последний раз, и, помогло, этот непонятный летательный аппарат вдруг развернулся без всяких заносов, и начал приближаться, а я, уже не имея возможности орать, совсем охрип, приветливо помахивал труселями, время от времени бодро подпрыгивая. Сволочные разряды из моря стали добивать до меня и тут, а тем временем, странное воздушное судно стремительно приближалось, И чем меньше было разделявшее нас расстояние, тем чаще в моем разуме вспыхивало одно и то же, уже изрядно надоевшее мне за этот день слово «бред», на чем мне только не приходилось летать в своей жизни. Воздушные шары и паралеты, кукурузники и сесны, 76-е бородачи. Да я даже на белухе разок прокатился, было дело. Но это, то, что сейчас приближалось к косе, на которой я оказался, походило на обтесанную до идеальных граней, положенную на бок пирамиду из черного гранита, в кокетливой оправе из какого-то желтого металла. Сюр и фарс, я стою голым на косе белоснежного песка посреди бьющего электричеством, светящегося бирюзой моря, а над моей головой висит многотонная каменная глыба, игриво пускающая вокруг солнечные зайчики, отражающиеся от ее зеркально выглаженных граней. Дали одобряет, да, бортовой журнал МРФ «Обсерватор», результаты самодиагностики, целостность корпуса, 98,7%. Состояние двигательной установки, 97,2%. Состояние генераторов, 72,5%. Расширенный отчет диагностики отправлен службам. Запись 2187-120-2240. Дата. Координаты. Тиманьер 1. Тиманьер, искаженный Итал. Кормчий, шкипер. Причина смены курса, неожиданно появившийся на одном из экранов ходовой рубки моложавый рыжеволосый и черноглазый мужчина с щегольской тоненькой полоской усиков над губой воззрился на одного из двух присутствовавших здесь членов экипажа. В голосе вопрошающего не было ни намека на недовольство, скорее уж он был ленив и полон скуки, но стоявший у рулевого устройства седой тиманьер, увидев собеседника, моментально вытянулся во фрунт, а следом изобразил стойкого оловянного солдатика и его напарник. «Обнаружен терпящий бедствие разумный, сеньор-капитан», — отчеканил он. «Согласно уставу вольного флота, я в курсе устава, тиманьер», — отмахнулся его собеседник, но после небольшой паузы уточнил. «Разумный здесь, в открытом океане, он, что, в спасбате, или на плоту, на рифовой косе прыгает, руками машет, голый», — пояснил тиманьер, продолжая есть взглядом начальства. «Хм, любопытно», — все тем же ленивым тоном проговорил капитан. «Гриджа-2, Гриджа, искаженный Итал, серый, сленговое презрительное название островитян, никак нет, синьор, больше похож на Безника-3, Безник, выходец из подводных анклавов», — качнув головой, заметил тиманьер, «разве что волосом темноват для них». «Вот как», — протянул его собеседник и, нехотя поднявшись с кресла, в котором он с удобством расположился, проговорил: «Ждите, иду в рубку». Экран погас, и немолодой тиманьер, чуть нервно облизав губы, окинул взглядом окружающую обстановку, словно в поисках каких-то нарушений или беспорядка. Не нашел, и посмотрел на замершего в неподвижности помощника. «Чего застыл, Бруно?» – зашипел он. «Давай к карте, отмечай место находки. Нам все это еще в бортовой журнал вносить». «Уже делаю, дядька Ма», – всполошенной птицей подпрыгнул тот, но не успел шагнуть к прозрачному планшету с проекцией карты, на которую был нанесен курс судна, как схлопотал тяжелый подзатыльник от седого наставника. «Я тебе покажу дядьку», – зло рявкнул он. «Не вздумай при капитане такое ляпнуть. Прошу прощения, сеньор Маурицио», – виновато проговорил Бруно, потирая затылок и рванул к планшету, пока родственник не наградил еще одной оплеухой. Просмотрев данные текущего положения судна, он схватился за световое перо, и «капитан на мостике», от резкого голоса тиманьера, поморщился не только Бруно, но и перешагнувший через высокий комингс визитер. «Тиманьер, ты уже не на военном флоте, оставь эту привычку», все тем же скучающим тоном попросил капитан. Вот только даже столь лениво брошенная фраза прозвучала для присутствующих как однозначный приказ, что седой Маурицио, вновь вставший по стойке смирно, и продемонстрировал, ответив собеседнику резким кивком. «Виноват, сеньор капитан, исправлюсь», — отчеканил он. «Не верю», — махнув рукой, ответил тот и указал на основной проекционный экран рубки. «Покажи мне этого терпящего бедствия». «Есть», — Маурицио щелкнул украшенным затейливым узором тумблером на стойке управления и перевел изображение с развернутого перед ним штурманского экрана на основной. Угольно-черная переборка перед массивным подковообразным пультом будто исчезла, и на ее месте развернулась панорама бескрайнего сияющего океана и безоблачного неба. А уже через секунду один из участков изображения стремительно увеличился, демонстрируя присутствующим небольшую песчаную косу. Когда-то в далеком будущем она обещала превратиться в обычный для этих мест островок, возможно даже, полной зелени и щебета птиц. Но, пока это была лишь полоска изрытого странными ямами песка, меж которых прыгал и махал какой-то тряпкой голый мужчина. Ленивым жестом потребовав приблизить изображение еще больше, капитан с брезгливым любопытством присмотрелся к бедолаге и чуть удивленно хмыкнул. Тот действительно не походил на Гриджа. Обгоревшая до красноты кожа бедолаги не имела ничего общего с матово-серой кожей островитян, да и серые глаза не имели ни малейшего сходства с желтыми буркалами вырожденцев. Безник, Тиманьер прав, волосы слишком темные для подводников. Да и рост фигура. Нет, атлетикой наблюдаемый явно не пренебрегает, но до молочно-белых мордоворотов, обосновавшихся в глубинах океана, не дотягивает. Возможно, он, а может и нет, но траты времени не столь велики, а выгода может просто может быть. Медика и дежурного бойца к подъемнику, окинув взглядом разбудивший его любопытство объект, отчего-то вдруг застывший на месте с глупейшим выражением лица, капитан повернулся к Тиманьеру, терпящего бедствие принять на борт и отправить в карантин до обследования. «Будет сделано, сеньор капитан», — резко кивнул Тиманьер, а его помощник тут же ринулся к передатчику, чтобы передать приказ по назначению. «И пусть пошевеливаются», — буркнул, покидая мостик, «капитан, через 10 минут мы должны встать на курс». «Есть, через 10 минут встать на курс», — отозвался Тиманьер. Его начальник хотел было что-то сказать, но, махнув рукой, скрылся из виду. Понял, наверное, что военного, отдавшего службе на флоте больше 50 лет, быстро не переделать. «Дядька Ма», — заговорил было помощник, но, заметив злой прищуренный взгляд Тиманьера, тут же поправился. «Сеньор Маурицио, а как капитан понял, что мы с курса-то сошли? Зелень ты еще, Бруно», — сменив гнев на милость, вздохнул тот. «Он же капитан, да не абы какой, а хороший капитан корабль чувствует, как собственное тело, будь то хоть личный ялик, хоть линкор». «Понял, да ну», — удивился тот. «Ну да», — усмехнулся в ответ Тиманьер и вдруг резко посерьезнел. «Так, я не понял, почему на планшете до сих пор нет записи о смене курса и дрейфе?» «Виноват», — гаркнул Бруно. «Уж как потрафить дядьки Ма, чтоб не слишком часто огребать по загривку, молодой помощник выучить успел, и неплохо». А потому, стоило Тиманьеру повысить голос, как ни дня не служивший на военном флоте Бруно начинал пучить глаза и изображать всемерное рвение в службе. Не сказать, что у него это хорошо получалось, но Тиманьер обычно после такого спектакля усмехался и избавлял обороты. Временно, конечно, но и то хлеб. Конец записи 2187-120-2240, дата. Координаты. Глава 2. Летать так летать. Сюрреалистичная в своей опрокинутости пирамида зависла надо мной, а я чувствовал лишь облегчение, несмотря на всю бредовость происходящего. Узоры, украшавшие металлическую оправу, содержали буквы, латиницу, если быть точным. И именно это меня немного успокоило, а то уже маячили в воображении анальные зонды и прочие прелести от серых человечков. Хотя и на них я был согласен, хотя и без энтузиазма, а то разряды из сучьего моря били по ногам уже чуть ли не каждую секунду, предвещая недолгое, но очень насыщенное будущее. Тем временем пирамида замерла надо мной, метрах в 4, и плавно, без щелчков, выдвинулась в мою сторону прямоугольным куском гладкой обшивки днища, размером 3 на 2. Плавно и быстро эта платформа опустилась, зависнув в десятки сантиметров над песком. С кораблем ее соединял мощный металлический столб, но рассматривать я его толком не стал. И не потому, что мне не было интересно устройство подъемного механизма. Просто, помимо некоторого неудобства от разрядов, которые, сволочи такие, не прониклись торжественностью момента и продолжали меня поджаривать, у меня появились гораздо более интересные кандидатуры для разглядывания. На платформе стояли 2 человека, что уже чертовски радовало. Первый из встречающих был упакован в какую-то футуристичную, матово-черную броню, очень массивную и тяжелую на вид, но при этом ощущение от нее было технологичности современности, что ли. Несмотря на отдаленное, весьма отдаленное сходство с рыцарским доспехом эпохи высокой готики и украшавшие броню декоративные детали из желтого металла, несмотря на изящные чеканные узоры, практически полностью покрывавшие эти латы, назвать наряд встречающего рыцарским доспехом, у меня язык не повернется. Уж очень тщательно подгонка даже мельчайших деталей этого костюма, да и сам он, похоже, герметичен, а этого от набора лева под названием «рыцарский доспех» ждать не приходится. Чуточку сходства со старинным доспехом бойцу добавлял шлем, похожий на испанский Марион с редуцированным гребнем. Но вот глухая лицевая маска, без малейшего намека на прорези, видневшаяся под козырьком шлема, тут же сводила и без того невеликое сходство до минимума. Учитывая же наличие в руках бойца какой-то странной и довольно футуристически выглядевшей пушки образ космодесантника из испанской терции можно считать законченным. Такого, чуточку пафосного десантника, в свободное время украшающего свой бронескаф и оружие чеканкой и бронзовыми декоративными финтифлюшками. Мда, смех смехом, а пушка в руках встречающего меня бойца внушала уважение, несмотря на испещрившие ее корпус чеканные узоры и декоративные накладки. Толстый короткий ствол, даже на вид тяжелый и массивный приклад, да и калибр дюймовый, не меньше. Впрочем, одоспешенный в меня сим стволом не тыкал, хотя держал его явно наготове. Смотреть на этого дядьку, честно говоря, было даже страшновато, а уж увидев, как он мотнул закованный в слепой шлем головой, одновременно поведя стволом, ну, такое себе приглашение, да, с другой стороны, а что делать-то, а, снизу молниями хреначит, а сверху, эх, ну я и прыгнул, как-то дальше дергаться от разрядов мне совершенно не улыбалось, только я утвердился на этой платформе, как последовал следующий жест, который я, после недолгого, совсем недолгого размышления, понял как замри, ну и замер, да, а куда деваться-то, учитывая, что вокруг совсем не место для воплей о правах человеков и прочих глупостях, бросил взгляд на вторую фигуру, и, как-то даже запунцовил, наверное, или мог бы запунцовить, ну, чисто для демонстрации воспитания, когда-то где-то данного, ай, да о чем здесь болтать, стою напротив весьма изящной дамы, гол, как сокол, без трусов и даже, вот стыдоба-то, без шляпы, и если бы не упершийся под ребро чернеющий окаленный ствол пушки испанского космодесантника. Эх, да что ж за жизнь такая, а, зыркнув на типа со стволом, я вздохнул и принялся надевать плавки. Конвоир же даже не дернулся, что, признаться честно, радует безмерно. Одним радикальным сторонником эксгибиционизма на моем пути меньше. Ну, я этой по броне предполагал, но сейчас уже точно уверен. Слава всем, а вот застыдившая меня своим присутствием дамочка, наряженная в приятно облегающий ее достойную всякого восхищения фигуру комбинезон, броней похвастать не могла. Вместо нее присутствовал некий жилет-нежилет, изгибающаяся дугами блестящая конструкция, лежащая на плечах женщины, имела вид скорее профессионально-технический, чем боевой, и вообще, производила впечатление странной разгрузки, зачем-то посаженной на металлокаркас. Ну, хоть чеканки и узоров не видно. Смотрела же на меня носительница сего сплава одежды и механизма с этакой усмешкой и иронично поднятой бровью, в стиле «И что я там не видела?» «Да ничего ты там не видела», мысленно ответил я, «и вряд ли увидишь». Несмотря на изящность форм, дамочке явно больше 40 годиков. Правда, симпатичная, на удивление, несмотря на отсутствие косметики и кое-какие возрастные признаки, но... Все-таки, я предпочитаю барышень ближе к себе возрастом, хотя, если попросит, может и увидит, посмотрим. Поиссай, вдруг произнесла эта дамочка под девичьей высоким и звонким, чуть ли не девчоночьим голоском. Я не понимаю, don't understand, nicht verstehen, но entiende, non capisco, начал я говорить на всех хорошо, плохо и совсем хреново знакомых языках. Дамочка задумчиво прислушалась. Дуболом с большой пушкой все так же стоял неподвижно, как и положено дуболомам, и, на последней моей фразе начало бегло щебетать, вроде на итальянском, в котором я не очень силен, не самый распространенный язык, хотя проскакивали и английские, и немецкие, да даже и русские словечки. «Нон каписко», — повторил я, пожав плечами. «Дельфина», — произнесла она, ткнув пальцем в себя, и вопросительно уставилась на меня. «Антон», — представился я. «Антония?» – переспросила она. «Си, Антония», – закивал я, демонстрируя богатые познания в языке. Дельфина довольно кивнула. «Наверное, сработало что-то, кроме не понимаю». Достав из открывшегося на ее металложилете кармана какую-то техническую фигню, она навела развернувшийся раструб устройства на меня и, нахмурившись, уставилась на обращенный к ней конец фигни. Кивнула, задрала голову и крикнула что-то непонятное в дыру в пирамиде над нами. Я было дернулся, но в следующий момент поймал ободряющий взгляд дельфины, и платформа плавно начала подниматься. Тип в броне стоял неподвижно, дельфина смотрела на меня все с тем же разбавленным иронией и интересом. А когда платформа втянулась в недра пирамиды, я увидел третьего человека. Смуглый, долговязый, с тонкими пижонскими усиками, моложавый с виду, но не юнец. Совсем не юнец. Вопреки футуристическому облику первых моих встречающих, этот кадр был одет в какой-то камзол-сюртук, вроде и как-то театрально древне, но несмотря на всякие выпендрежные кружева и жабо, довольно практично, что ли. Замки молнии, накладные карманы, но чересчур богато, даже вычурно. Я бы даже сказал, по-мажорски. Вот прямо прет от его наряда понтами, иначе и не сказать. И выражение морды у этого типа было, как в анекдоте. Вы все пидорасы, а я, Д'Артаньян. Поправочка. Скучающий Д'Артаньян. Честное слово, настолько заносчивый, наглой морды я еще не видал. А ведь всяких уродов на своем жизненном пути повстречал немало, и выражения их высокоморди тоже лицезрел более чем достаточно. Наверное, только этот опыт прошлого, ну да, теперь уж точно прошлого, и спас меня от эмоционального взрыва, когда я поймал на себе презрительный взгляд стоящего посреди коридора тонкоусого незнакомца. Осмотрел он на меня даже не как на насекомое, а, пожалуй, как брезгливая студентка-первокурсница на бактериальную культуру, умудрившуюся переселиться из чашки Петри на рукав ее новенького лабораторного халата. Не говоря ни слова, его высокомордие глянул на дельфину и, приподняв бровь, слегка качнул головой в мою сторону. Дамочка же в ответ разразилась целым потоком совершенно непонятных мне слов, завершившихся единственно ясным мне сочетанием звуков. «Антония», чернявый молодчик, дослушав словоизвержение сопровождавшей меня дамы, приподнял бровь еще чуть-чуть, скосил в мою сторону вновь поскушневший взгляд и скривил губу. «Антония, стабене, будет тони», презрительно бросил он. «Гвард», поинтересовался он у дельфины, что я хоть как-то понял. Видимо, этот чернявый тип спрашивает ее, нужна ли дельфине охрана при общении со мной. Выражения лица дамочки я не видел, но легкое покачивание головы в ответ было видно и из-за спины. И главное, видна небрежно приподнятая рука и чуть задравшийся рукав, из которого, как в одной дурацкой игрушке, на миг выскочил трехгранный шип стилет. Выскочил и тут же исчез, будто его и не было. Судя по всему, дельфина намекала, что она не беззащитная кисейная барышня, и если что, со мной справится. А чего со мной справляться-то? Я наоборот, некоторую признательность испытываю. Все же, несмотря на полнейший сюр происходящего, меня спасли от мучительной прожарки на песчаной косе. Ну, к чернявому меньше всего благодарности испытываю. Очень уж засрански себя ведет, но даже к нему некоторая признательность есть. Так что нападать на дельфину я совсем не собирался и без всякого шипа. А с ним, тем более, почему-то жить хочется, несмотря на жуть последних часов. А в том, что барышня не хорохорится и действительно в случае необходимости пустит свое тайное оружие в ход, я практически не сомневаюсь. Весь мой опыт говорит, что дельфина это далеко не оранжерейный цветочек и пиетета перед чудом чужой жизни она давно не испытывает. Если вообще знает, что это такое, бывалая тетушка, одним словом, у такой не забалуешь. Чернявый, тем временем, равнодушно выслушал тираду дельфины, неопределенно хмыкнул под нос что-то раздражающе снисходительное, развернулся и утопал прочь. Держался он при этом так, будто его пробовали посадить на кол, за засранство, но засранство победило, а сломанный им кол так никто и не вытащил. Следом за чернявым куда-то пропал и боевик. Дождавшись, пока начальник скроется из виду, дельфина окинула меня изучающим взглядом, тихо хмыкнула и поманила рукой, мол, иди за мной. Я и пошел, оглядывая внутренности этой безумной пирамиды. Ощущения от них странные. В общем-то, как от одежды чернявого или брони встретившего меня латника-охранника. С одной стороны, явное ретро, в котором даже трубы или кабели, тянущиеся по красно-черному граниту стен, украшены какими-то бестолковыми, совершенно нефункциональными финтифлюшками или забраны в узорчатые решетки, то ли латунные, то ли бронзовые, черт их разберет. А с другой, не менее яркое ощущение довольно высокого уровня технологий. Например, потолок светится мягким теплым светом весь, никаких ламп, плафонов и прочих источников света не видно, ну разве что очень часто натыканные диоды, что тоже высокая технология, как ни крути. Ну и прочие мелочи, вроде самостоятельно открывающихся перед моей проводницей дверей и гаснущего за нашими спинами освещения. Возникло ощущение, что в дворцовый интерьер воткнули систему «Умный дом». Странное решение, но я, следуя за дельфиной по просторному коридору и рассматривая во все глаза здешние интерьеры, хотя бы начал отходить, а то колбасило меня совершенно не по-детски, что в общем-то, учитывая случившееся, понятно. Так что в какую-то комнату вслед за провожатой я заглянул не загнанным зверем, а любопытствующим собой, и, Мидблок, точно он. Правда, судя по обилию непонятных приборов и лабораторной посуды, расставленной по столам, видимо, здесь не только медосмотрами занимаются, но и какие-то исследовательские работы ведут. И удивляло отсутствие мониторов, хотя всякие разноцветные лампочки на странной машинерии лаборатории были и в разнобой мигали. Деловито так, ложись, вдруг произнесла Дельфина, хлопая по узкой, застеленной простыней койке. Ложись, я даже понял, явно из английского, а вот указание на труселя сопровождало непонятное слово. Я пожал плечами, на что дамочка сделала понятный жест. «Снимай последнее достояние перед тем, как лечь». «Ну, что делать?» — снял и завалился. А Дельфина, как-то незаметно надев, или нарастив, черт знает, перчатки, стала размазывать по мне толстый слой какой-то пахнущей озоном фигни. Причем покалывание от ожогов под этой фигней тут же проходило, так что я даже успокоился и попытался придумать, что за бред вокруг меня творится, ну за исключением варианта с психушкой. Выходило, прямо скажем, хреново. Даже если бы в пирамиде были какие-нибудь серые человечки, это вызвало бы меньше вопросов, чем ряженые под аристократов века этак 18-го. Хотя тот же боевик, что-то среднее между силовой броней из игрушек вроде радиоактивного дождя или кризиса. А Дельфина, ну, утилитарно-технически одета, определил я, скосив глаза. Тем временем утилитарно-техническая дамочка меня небрежно подняла и перевернула, начав размазывать лекарство по спине. А я не пушинка, вообще-то. В общем, если не рассматривать вариант дурки, то самое напрашивающееся. Я попадун. А вот куда я попал, это вопрос. Или в какой-нибудь параллельный мир, или во времени. Поглощай, Тони, вдруг произнесла Дельфина по-немецки, шмякнув на столик рядом с лежанкой миску с какой-то бурдой. И только тут я обнаружил, что мазь, в которой меня столь тщательно извозюкали, исчезла, будто ее и не было, а моя кожа как-то незаметно потеряла болезненную красноту и перестала зудеть. Чудо-крем, мечта всех пляжников. Я быстро натянул труселя и, вежливо поблагодарив хозяйку апартаментов на знакомом мне хавдыче, стал аккуратно пробовать бурду, которая оказалась чертовски вкусной. Да, консистенция картофельного пюре, растворенного в киселе, но делали это пюре, судя по вкусу, из неплохой цветной капусты с креветками, а скорее лангустами. В общем, пофиг на консистенцию, срубал и даже добавки бы попросил. Реально вкусно, но добавки Дельфина не предложила, а бросила на кровать извлеченную из шкафа стопку ткани, жестом предложив одеваться. Развернул, осмотрел. Очень эластичная серая футболка, после надевания ничуть не жавшая ни в плечах, ни в подмышках, ну и подошедшая, как понятно, и свободные штаны полукомбинезон с не менее свободной курткой. Точнее, были завязки по шву и манжетам, шнуровка, позволяющая подогнать размер в довольно широких пределах. Черного цвета, с карманами, удобная и добротная одежка, оценил я, одевшись и чуть подтянув шнуровку. Вдобавок к этому в самом низу уже разобранной мною стопки одежды оказались широченные, как паруса, безразмерные семейники, которые я спрятал в карман, пока и плавки ничего. Ну и этакие носки-тапки, эластичные, на довольно толстой подошве. Насандалил я это богатство, поблагодарил кивком и словами на трех языках, и уставился на Дельфину, в смысле, а дальше-то что? Дамочка поймала мой взгляд, постояла в задумчивости, и начала медленно, с четкой артикуляцией произносить слова, указывая на свою и мою одежду, части тела, всякие элементы интерьера, при этом не переставая выразительно зыркать на меня. Пришлось повторять сказанное, на тех же трех языках. Многое было понятным, но называла она предметы явно в разнобой и не делая разницы между наречиями, так словно все слова произносились ею на одном и том же языке. Да и акцент у Дельфины был таким, что черта с два разберешь. Впрочем, мое произношение, судя по тем страдальческим гримасам, которые корчила медичка в процессе ликбеза, ей тоже было понятно далеко не всегда. Наконец, не выдержав этого издевательства, я изобразил руками письмо на бумаге. Ну реально выходила какая-то хрень, которой не один день заниматься, не в последнюю очередь потому, что слова одни и те же, а вот произношение, ае, ау, ну и прочие подобные, совершенно разные, что очень мешало налаживанию контакта. Дельфина, черт знает, «Почему?» – окинула меня недоверчиво прищуренным взглядом, но после недолгих колебаний все же извлекла из ящика ну что-то типа пищей доски со стилом. Доска была явно технологическая, даже кнопка и верньер были, для стирания всего изображенного написанного вообще и отката последней линии в частности. Ну и я бодро написал алфавит латиницей, все 26 букв, и назвал их, без искажений как читается. Дельфина смотрела на это с некоторым удивлением, как будто думала, что я неграмотен. Протянула руку за доской, стерла несколько букв, заменив их своим написанием, после чего добавила еще добрый десяток иных символов, причем в некоторых случаях она называла два раздельных звука, а иногда даже три. Дальше, сочетание, одно из которых меня искренне повеселило, как, кажется, и Дельфину. Она хоть и хмурилась, но губой дергала, явно пытаясь задавить улыбку. Дело в том, что набор дополнительных букв-символов, ею написанный и озвученный, был эклектичен. Тут и греческая омега, и какие-то странные эльфийские закорючки и явная кириллица. И буква была, так и звучала в алфавите ять. А вот повеселившая меня буква сочетания выглядела как, и читалась, произносилась, да и несло смысл, судя по нахмуренно-смешливому виду Дельфины, именно так, как и звучало. Но это просто отдельный занятный момент, а вскоре мы перешли к словам, с которыми в письменном виде у меня было гораздо меньше проблем, чем с восприятием на слух. Большая часть слов стала понятна, хоть и звучали непривычно. Английский, немецкий, видимо, французский, испанский и славянский. Часть слов явно были не в русском понимании, но не менее явно из славянских языков. Этакий суржик, хотя, возможно, и искусственно созданный язык, типа эсперанто. Но после письма и разъяснения терминов я стал хотя бы в общих чертах понимать Дельфину, а она меня. Впрочем, на этом наше общение и закончилось. «Отлично, Тони, хорошо, что ты умеешь читать и писать буквы», — одобрительно произнесла она, — «но тебе надлежит отдохнуть, а у меня дела, направляйся за мной», — и провела по коридору ну не в конуру, конечно, но роскошными хоромами комнатушку в 2 метра длиной и высотой, на метр с мелочью шириной, не назовешь, даже для камеры тесновато, хотя занимавшая практически все пространство этой конуры лежанка была оснащена довольно мягким матрасом, что для мест заключения совсем не свойственно. Мда, здесь, спать, здесь, звать, указала Дельфина на широкую пластину у двери с внутренней стороны. Добрый сон, хорошей работы, постарался я быть вежливым, что вроде вышло. Дамочка кивнула в ответ, вышла из комнатушки. Тут же со щелчком закрылась сдвижная дверь. Более того, послышалось металлическое клацанье, которое ничем иным, как звуком запирания замка, и быть не могло. «Замуровали, демоны», — констатировал я. «Хотя ладно, вообще, все, что на той долбанной косе я успел понапридумывать о происшедшем со мной, гораздо хуже, чем есть на самом деле. Ну а куча вопросов как бы основные уже решены. В суп меня обитатели пирамиды точно не отправят. В настолько эстетствующих каннибалов, которым подавая непременно умеющие читать и писать ужин, я вот вообще не верю, и в целом убивать меня обитатели корабля не собираются. Ладно, лечит, типа, консерва дольше сохранится, но выделенная одежда и обучение языку, всякие нас всех сожрут, опровергает в корне. Вопросов, конечно, тьма тьмущая, и на часть из них, типа как я вообще тут оказался, может вообще не быть ответов. А значит, суетиться, накручивая себя, без толку и пользы, не стоит. И вообще день был долгим, день был тяжким, но он прошел. Пора бы отдохнуть и выспаться, тем более, что я действительно вымотался и устал как собака, несмотря на то, что практически весь день провалялся, зарывшись в песок, да и освещение каморки тускловато для бодрствования. С этими мыслями я устроился на лежанке поудобнее и довольно быстро заснул. Глава 3. Новости и классности. Проснулся я на удивление здоровым и бодрым, бегло вспомнил всю ту хрень и дичь, что случились со мной вчера, полюбовался на всю ту же тускло освещенную каморку, как наглядное подтверждение бредовой реальности, в которую с таким трудом упаковался днем ранее. Полежал еще немного, пребывая в глубочайших размышлениях, а не повыть ли мне, не побиться ли головой об стенку, может, поможет, но, кое-как вернув здравомыслие на правильную полку, все же решил фигней не страдать. Такое никому никогда не помогало, а значит, и мне не следует надеяться. Так что вздохнул, поднялся, потянулся, осознал, что щелчок запертого замка мне вчера не приснился и хлопнул ладонью по пластине, чтобы тут же услышать уже знакомое клацанье. Потянув дверь в бок, я с удивлением убедился, что этот звук мне не померещился. Створка действительно свободно скользнула в сторону. «Не так понял, что ли?» — с сомнением озвучил я, оглядывая пустой игулкий коридор. Вроде именно звать вызывать говорила. «Хотя ладно, разберемся. Идти, вроде, туда», — определился я со сторонами коридора. Впрочем, буквально через секунду в конце коридора появилась Дельфина, увидела мою высунувшуюся в дверной проем всклокоченную сосна голову, молча кивнула и, резко развернувшись, пошагала обратно. Ну и я за ней, само собой. Пришли мы в уже знакомый мне медотсек-лабораторию, где и продолжили то, на чем вчера остановились. В смысле, налаживание коммуникации и обучение меня местному языку. И надо заметить, с текстом и озвучкой дело пошло довольно споро, к обоюдному нашему удовольствию. Да, я заметил, что успехи в обучении радовали не только меня. Несмотря на демонстрируемую поначалу холодность, уже через полчаса занятий Дельфина тщетно пыталась скрыть то и дело проскальзывавшую по ее пухлым губам удовлетворенную улыбку. А еще через час от отчужденности хозяйки медотсека вовсе не осталось и следа, так что за завтраком мы с ней общались уже как добрые знакомые. Пусть шапочные, но и это прогресс. А после перекуса, состоявшего из уже знакомой киселеобразной жижи, удивительный вкус которой снова убил меня дичайшим контрастом с ее непритязательным, совершенно неаппетитным видом, я стал задавать своей весьма симпатичной учительнице волнующие меня вопросы. И, к некоторому удивлению, получать ответы, которые породили еще больше вопросов, хотя, следует признать, и прояснили они довольно многое. Итак, выходило, что если я куда и угодил, помимо вселенского междубулочья, то точно на параллельную землю. Терра, Геа, Эрда – вполне узнаваемые названия. А с учетом знакомых языков, эта самая параллельность вообще не вызывает сомнений. Но вот полученное, со слов Дельфины, иллюстрации показанных ею книг, и даже этакого голографического трехмерного видео, продемонстрированного мне посредством некоего аппарата, похожего на закованный в гравированный латунный доспех каменный кубик с закрепленным на его верхней грани пирамидальным кристаллом линзой, описание самой планеты меня весьма удивило и заинтересовало. Не без того, да. В общем, из всего мне сказанного показанного выходило, что несколько тысяч лет назад, со здешним обиталищем человечества произошла примерно такая же хрень, как и та, что была неоднократно описана в самых разных легендах и мифах моей Земли. Великий потоп. Разница лишь в том, что здесь он так и не закончился. В смысле, воды не отступили, моря не успокоились и реки не вернулись в свои берега за полным исчезновением последних. Точнее, за полным их растворением в водах Мирового океана, как и прудов, озер и прочих болот. Что стало причиной потопа, внятно так и не было объяснено. То ли глобальное потепление, то ли тотальная война, то ли еще какой катаклизм, вроде одновременного извержения пары-тройки здешних Йеллоустонов, но, в результате, от древних земель, в смысле, вполне знакомых мне материков, остались лишь жалкие огрызки, превратившие бывшие горные системы в архипелаги из десятков и сотен разнокалиберных островов. Правда, и новые острова появлялись, но суши на планете все равно выходила с гулькин нос, а о материках можно и вовсе не говорить, ибо ни о чем. Кончились они, внезапно. Но это еще не все. Мировой океан стал чертовски электроактивным, как по мне. Хотя Дельфина упорно называла энергию в море фулгуром. При этом электрицита, в смысле электричества, было отдельным словом, понятным, привычно используемым и распространенным на обсерватории, как назывался наш корабль-пирамида. В общем, Мировой океан стал источником этой фулгуриной, или фулгуристой, энергии, что вроде как и хорошо, а на деле я это хорошо на своей шкуре испытал, и восторга почему-то не ощущаю, вот ведь незадача какая. В общем, я, не великий физик-теоретик, да и Дельфина явно не вселенский электромонтер, потому физических обоснований или иных каких гипотез возникновения сего мироизвращения я от нее так и не услышал, а сам и голову ломать не стал, запасной-то нету. Ай, да и черт с ним, фулгур так фулгур, пусть будет, раз местные так обозвали. Понять, в каком году по нашинскому летоисчислению произошли все эти веселые события, мне не удалось, но точно попозже момента, из которого я сюда попал, потому как современному мне человечеству при существующих водных точно пришел бы полный и абсолютный кирдык, а здешние как-то потоп пережили и даже приспособились к резко изменившимся условиям, а это говорит о том, что технологии у аборигенов должны были быть куда более продвинутыми, чем у нас. А вот дальше, мистика какая-то. Для начала, в мире существуют три, ну условно назовем их группы разумных. Расы, этносы, да, сложно подобрать точное определение, учитывая, что различий между ними даже внешне побольше, чем между скандинавским викингом и африканским пигмеем. Начиная снизу вверх, в плане обитаемых ярусов, на первом месте – бездники. От слова «бездна», а не того, что кажется, а некоторым и слышится. Высокотехнологичный социум, обитающий под водой, и на поверхность выбирающийся не слишком часто, гостей не любящий. Хотя любовью к гостям из других групп никто не отличался. Сами бездники – бледные, светловолосые, голубоглазые, почти гиганты. 2 метра, средний рост. Судя по именам и деталям их языка, наследники славян и дойчей. Ну, учитывая, что дойчи минимум наполовину славяне, это и логично выходит. Живут в подводных городах, пользуются высокотехнологичными субмаринами. На поверхность поднимаются без особого желания, но и без проблем. Дельфина даже описывала летательные аппараты бездников и старательно сдерживала недовольство, демонстрируя голозаписи и книжные иллюстрации. Но губы все же кривила, да, зато поведала, что от того же проклятого Фулгураси и занятные последователи Кусто защищаются собственными технологиями, но в открытую воду без снаряжения стараются не соваться. И вообще, бездник в море без своей субмарины и защиты сварится так же, как не бездник. Странное отношение дельфины к бездникам, я отметил, но развивать эту тему в нашем разговоре не решился. Рановато, да и, черт его знает, что там за причины у такой нелюбви. А ну как, что-то личное. Мы же с госпожой медиком пока не настолько близки, чтобы я мог безнаказанно лезть в ее личное пространство. Надеюсь, только пока, а там посмотрим. Вторая группа – обитатели островов. Именно обитатели, живущие под разрядами этой фулгры, добывающие пищу в море. Некие гриджа, или серые. Кожа у данных типов действительно серая, не коричневая, а технически серая, матовая, да еще вроде бы толстая и прочная. Глаза ультрамариновые или желтые и светятся. А еще они маги. Ну, по крайней мере, ничего иного в голову не приходило, хотя вариант люди-аккумуляторы тоже был возможен. В общем, живут эти серые на островах, охотятся, рыбачат и жрут странную фауну заряженного моря. Но, в случае опасности, способны выдать мощнейший разряд молнии. Угри, блин, сухопутные. Кроме этого, выходило, что есть гриджа, которые ни хрена чит разрядом, куда придется, когда жареный петух взад клюнет, а более или менее управляемо шарашат молнией. Могут запитывать приборы, резать металл, прожарить недоброжелателя, на относительно небольшом расстоянии, но все же, но такие гриджа крайне редки. Вообще, выходило, что серые, аутисты или что-то такое, именно как народ. Как это связано с фулгуром и магией, непонятно, но без вмешательства двух других групп, которые в большинстве своем колонизируют острова с населением, гриджа просто живут себе на островах и никуда не стремятся. Кокос у них растет, крокодил ловится, по понедельникам они, очевидно, предпочитают не рождаться, ну и на фоне такого вот благолепия, все у них замечательно и покойно. Хотя было несколько мест, единичных, где серые создали свои, ну, города-государства, как-то так, не изолированные, поскольку изоляция, по мнению все той же дельфины, быстро приведет любую из трех групп к деградации, в конце концов, к вымиранию. Но кроме того, в этих самых открытых городах процветает торговля между представителями всех трех этносов, потому что каждый из них имеет свои эксклюзивные фишки, ресурсы, технологии, необходимые всем. Казалось бы, при таких условиях и власть в таких факториях должна быть распределена между представителями всех трех групп. Но, как сказала дельфина, попытки отнять и поделить построенные серыми города случались, а вот удачных среди них не было, ни одной. Уж на что серые индифферентные и равнодушные интроверты, но, возжелавших справедливого дележа их торговых городов посылали четко и бескомпромиссно. И хоть дельфина не уточняла, но из некоторых ее оговорок я сделал вывод, что посылали, очевидно, с применением силы, так что попытки эти довольно скоро прекратились. И вот уже черт знает сколько лет ни бездники, ни айры повторять их не решаются. И, да, третья социальная страта этого мира, айры, это как раз такие ребятки, как экипаж обсерватора, живут в воздушных городах, парящих в километре полутора над океаном и способных к управляемому перемещению. Дельфина не говорила, в книгах не было, но по логике выходило, что парит эти объекты на магнитной подушке, или электромагнитной, или фулгурной фулгуриной. И так может быть. Социум, условно-сословный, 4 класса, 4-й, просто аэр, правами не особо наделенный. К нему относятся всяческие люмпины высотного разлива, недоросли и просто необразованные или малообразованные обыватели. А вот следующие два класса зависят от навыков и образования. Этакий среднетехнический персонал и инженерный с высшим образованием, как я понимаю. Дельфина, Донна, дама второго класса. Ну и верхушечка, куда ж без нее. Первый класс – аристократы, к которым, кстати, принадлежит капитан обсерватора. И аристократами становились не от ума полотищи, а потому что Ариста тоже маги, но не спонтанно и ограничено, как Гриджа. Дельфина назвала несколько семейств, владеющих телекинезом, гравитацией, термокинезом, ну и прочим. Наш капитан владеет гравитационным воздействием, например. Причем аристократы традиционно называли Гриджа вырожденцами, аргументируя это тем, что из-за какого-то греха или нехорошего поведения серые утратили разум и возможность нормально колдовать. Поверить в это было сложно, но в то, что все это мистификация и попытка надо мной подшутить, не верилось еще больше, вплоть до полного отрицания такой возможности. Книги, эти самые голограммы, да и уверенные слова Дельфины сам увидишь. В общем, пока условно поверю, пока не убедюсь, не убежусь, не найду доказательств обратного, вот. Ну и вопрос взаимоотношений этих групп тоже довольно интересен. Например, в этом мире жуткий дефицит металлов, особенно редкоземельных. Обычные тоже дороги, но добываются островитянами с помощью неких машин прямо из воды, создавая основу местной, причем всеобщей денежной системы, а именно, энергия, как ни удивительно, потому что фулгур, как таковой, не годился для техники, а сложную, ломал к чертям, а вот обработанный теми же Гриджа, становился электричеством. И именно аккумуляторы электроэнергии, выполненные в виде тонких пластинок, из какого-то полимера, что меня искренне удивило, были самым распространенным в этом мире платежным средством, эквивалент привычных мне денег, и даже назывались эти своеобразные аккумуляторы золотым, железным, серебряным и медным. Энергии в такой пластинке хватало, чтобы выжать из морской воды несколько грамм соответствующего металла, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но в общем, различия невелики и не превышают десятых долей грамма. Понятно, что названия условные, да и то же железо было дешевле меди, но общий принцип таков. В общем, металлы, ценность, а редкоземы, всякие там палладии и вольфрамы, роскоши фактически эксклюзив безников, занимающихся подводной добычей. А вот эры берут свое в другом. Все летучие господа развили производство пластиков и полимеров до недостижимых безниками высот. Например, обсерватор на 96% состоит из полимеров, а не металлов или камня, как мне показалось изначально. Ну и, соответственно, полимеры эти востребованы у безников в их подводных городах и на субмаринах. Вот три группы, существующие на Земле. Сколько всего народу на планете, Дельфина не знала, но его количество, даже с учетом Гриджа, точно не дотягивает до миллиарда, да и не факт, что даже сотня миллионов наберется. Очень уж ограниченный ареал обитания. Вообще, после лекции Дельфины у меня появилась огромнейшая куча вопросов по здешнему мироустройству, но Донна либо отмахивалась от них вовсе, либо скупо отвечала, мол, сам узнаешь. Что ж, буду узнавать сам, куда деваться-то, а я кем буду в вашей системе, уточнил я у Дельфины, только что перечислившей классы аэров и прервавшей лекцию, чтобы промочить пересохшие горло глотком какой-то сладковатой водички. Ты, бывший, пожала она плечами. А это что такое? Естественно, заинтересовался я. От рассказа хотелось плакать и смеяться. Бывшие, попаданцы из прошлого, распространенное на новой Земле явление, видимо, связанное с этим фулгуром, и, судя по моему опыту, связанное с молниями и грозой у нас. Правда, никаких прогрессорств здесь не наблюдается. Большая часть бывших просто дохнет в океане или на островах в первые же часы, если не минуты, своего попадания. Некоторым везет, они выживают и трудятся в городах Айров или Гриджа, а может и на безников работают, но в этом Дельфина не уверена. Подтверждений нет, поскольку последователи Кусто крайне неохотно допускают представителей других двух групп в свои владения. А вообще, в появлении выходцев из прошлого, местные не видят ничего удивительного, странного и интересного. Просто привычное явление нового мира, где меня спасли исключительно по случайности, просто пожалев. Прямо это не говорилось, но ощущалось вполне отчетливо. А теперь, Тони, расскажи, что ты знаешь и умеешь. Понятно, что немного, раздражающе снисходительно протянула Дельфина, но иногда бывшие дотягивают до эра второго класса. Редкость, но бывает. А вы меня оставите на обсерватории, уточнил я. Благодари капитана. Он нашел возможным проявить к тебе снисхождение. Ну, как-то не хочется благодарить этого напыщенного засранца. Хотя, вообще-то, похоже, я ему действительно немного задолжал. А то вот выпустит меня на этом дурацком воздушном городе или даже в городе Гриджа. Там есть ярусы, где могут жить не серые. И хрен знает, что делать. Имущество, только плавки, если на них не претендует его благородие капитан за спасение моей персоны. Если претендует, придется отдать. Так что прижиться на обсерватории, это в моем положении просто лучший из возможных вариантов. Пока, по крайней мере, а дальше посмотрим. Стал я рассказывать про свои великие достижения о Дельфина, морщиться и иронично кривить губу. Выяснилось, что ни актеры, ни переговорщики, ни устроители отдыха на обсерватории нахрен не нужны. А ведь я так не хотел вспоминать о технических навыках. Но, может...